Глава 14. Неожиданный визит священника был мне особенно неприятен в связи с отсутствием дома отца. Как назло, и наш подмастерье уехал на ярмарку в соседнее село, чтобы по отцовскому наказу закупиться нужными для хозяйства товарами. Кто знает, что на уме у старого ханжи, и как мне вести себя, будучи одной в доме. Священник неспешно приблизился ко мне и делано благословил, как подобалось духовному лицу по отношению к прихожанам. Я в ответ поспешила чинно перекреститься, как и положено доброй христианке. «Мир вам, святой отец, милости прошу». Голос мой прозвучал уверенно и спокойно. Я старалась не выдать своего волнения. «Ежели вы к батюшке изволили пожаловать, так он из дома отлучился по неотложным делам. Может, что-то передать ему, как воротится?» «Нет, дочь моя, я скорее приехал тебя проведать. Но и отца твоего разговор коснется, дитя мое», с оттенком фальшивого добродушия произнес отец Стефан. «Проводи-ка меня в то место, где вы больным зубы правите. Осмотреть еще раз хочу подолгу духовного лица. Небось, и не подумали осветить сию оружие для приема болящих? Вот то-то и оно. Разве добрые христиане без благословения Святой Церкви что-то посмеют затевать?» Я не стала пререкаться с настоятелем, понимая, что его добродушный тон таит в себе не меньшую опасность, чем его гнев. «Пойдемте, святой отец, все покажу. Нам скрывать нечего, худого мы с батюшкой не творим». Я пошла впереди, указывая гостю дорогу в конюшню. Пока мы шли, меня не покидало неприятное ощущение того, что настоятель идет вслед за мной и буравит своим пронзительным взглядом. Войдя внутрь, отец Стефан чинно перекрестился, как бы ограждая себя защитой от возможных происков дьявола. Потом стал внимательно изучать обе комнаты. Ту, в которой я стерилизовала инструменты перед операциями, и ту, в которой располагалось наше самодельное стоматологическое кресло. Священник поочередно брал в руки все мои инструменты, внимательно рассматривал каждый, скорбно качая головой при этом. Не преминул открыть и шкафчик, где у меня хранились настойки и лекарственные травы, все пристально оглядел. Открыл баночку с маковым настоем для анестезии, брезгливо понюхал и убрал обратно. «Что ж, дочь моя, скажу тебе прямо. Теперь я окончательно и бесповоротно убедился в своей правоте. Зелья-то ваши сплошь колдовские, коими знахари да чародеи безбожные втайне промышляют, а орудия невиданные по напущению бесовскому созданы. Увидеть ее святые отцы-инквизиторы, не миновать вам с кузнецом на костер отправиться, что всем чародеям свыше уготовано. Я покуда не сообщил ничего в духовный суд, но терпеть у себя в приходе сатанинский промысел не намерен. Впрочем, у тебя есть одна возможность спасти себя и отца. Девица ты не глупая, сама понимаешь, что заступничество настоятеля многое значит для любого прихожанина. Так что, Лира Лиц, решай немедля. Готова ли ты избавить родителя своего от уготованной ему страшной участи? Что же мне надо сделать, ваше преподобие? Я понимала, что ничего путного не услышу, но продолжала играть роль наивной деревенской девицы. Священник стоял совсем близко, перебирая цветные четки, то и дело возводя глаза к небу. Каждый жест его мне казался пропитанным фальшью и лицемерием. Да, в своей прошлой жизни я немало читала о роковой роли церковников в судьбах прогрессивных для своего времени людей. Это с их подачи, якобы во славу Божию, были казнены такие светила своего времени, как Джордано Бруно. Это они осудили Галилея за его открытие. Это они сожгли на костре героиню Франции Жанну д'Арк. На протяжении столетий в истории Европы мракобесы в сутанах пытали, отлучали от церкви, казнили за малейшее подозрение в сношениях с дьяволом. Сколько преград они создавали для развития науки, сколько войн было развязано во имя Христова. А сейчас мне выпало жить в самый разгар духовного фанатизма и противостоять целой системе, ограждая от нападок блюстителей веры не только себя, но и единственного родного человека – отца. Противный голос настоятеля прервал мои размышления. «Я говорил тебе уже, дочь моя, будь ко мне благосклонна, и я не оставлю тебя своей милостью и милостью матери нашей Святой Церкви. Ступай служить экономкой, брось неподобающие христианке занятия, отрекись от козней дьявольских, и я отпущу тебе твои прегрешения. Это мое последнее слово». Как ни старался, отец Стефан не смог скрыть плотоядных взглядов, без зазрения совести оглядывая мою фигуру, оценивая меня как породистую лошадь. Машинально я брезгливо отпрянула в сторону, опасаясь, что он вновь, как в прошлый раз, дотронется до меня своими узловатыми жадными пальцами. «Понимаю вас, падре, очень хорошо понимаю. Экономкой, значит?» — переспросила я с непритворным сарказмом. «Это получается, как в народе говорят. День кухаркою, а ночью сударкою? Нет, оставьте даже мысли об этом. Пред истинным клянусь, ноги моей в доме вашем не будет. А ежели и дальше будете домогаться, то, видит Бог, расскажу все батюшке, а он барону нашему на вас пожалуется. Его милость, человек справедливый, не оставит без защиты бедную сироту». «Значит, ты так, дочь моя. не жаждешь покаяния». Священник полностью оставил свой напускной добродушный тон и стал говорить с открытым гневом. «На покровительство господина вашего надеетесь? А знаешь ли ты, неразумная девица, что и над мирской властью есть высшая сила, духовная? Власть королей, она земная, и не раз короны с их голов падали. Папа же римский наместник самого святого Петра, и власть его незыблема. Коль упорствуешь ты во прегрешениях своих, нынче же отпишу своему кардиналу о происках нечистого, ибо сам лицезрел их ныне. Высокий Рим не признает заступничество светской власти. Барон Готфрид де Рос такой же раб Божий, как и все христиане, и подчиняться папскому престолу его долг. Колдовством своим проклятым затмили вы разум его милости. Но дай только время, его преосвященство кардинал самолично разберется и с еретиками, и с покровителями. Не захотела идти под покров своего духовника, отправишься на костер, как и следует ведьме». Я решила ничего не отвечать, дабы не вызывать новых поводов для обвинений. Священник, закончив свою гневную проповедь, воздел ввысь бронзовое распятие и яростно потряс им, как бы призывая к себе в помощь высшие силы. После чего развернулся и торопливо прошел к своей коляске, не проронив больше ни слова. Поздним вечером из поездки вернулся отец. Я с нетерпением ждала его приезда, переживая о том, насколько успешно прошел его визит к барону, и с целью рассказать о новых нападках отца Стефана. Когда отец въехал во двор на своей телеге, я заметила, что кресла в ней не было. Я торопливо кинулась к отцу и порывисто обняла. Его лицо сияло от неподдельной радости. Кузнец благословил меня и велел ждать его в доме, пока он распряжет кобылу. Войдя в дом и сняв сапоги, отец первым делом подошел к висевшему на стене распятию и с благоговением перекрестился. Потом повернулся ко мне и стал рассказывать. «Ну, дочка, хвала Всевышнему, удалась наша затея. По дороге к его милости, сказать правду, напугался я малость. Повстречался мне на пути королевский констебль со стражниками. Да и давай расспрашивать о кресле, что в телеге лежало. Что, мол, за вещь такая, да не краденая ли? Я уж боялся, как бы не ровен час в темницу не угодить. С королевскими чинами простому народу шутки плохи. Да милостью Божией отпустили они меня с миром. Прибыл я, значит, в баронский замок. Его милость встретил меня благосклонно. Дару моему немало удивился, но соизволил кресло-то наше испробовать. И по комнатам ездил, и во двор приказал слугам выкатить. И все домашние его собрались, семья да челядь, да дивились долго чуду такому. Охали да ахали, мол, отродясь такого не видывали. Без хвастовства скажу. Уж больно доволен наш милостивый господин моими трудами остался. Ты, говорит Лиц, мастер от Бога. И не поверишь, чем наградить-то меня изволил. Обещался полностью покрыть мне расходы для вступления в городскую гильдию оружейников. Вот уж не чаял, не гадал. Самому бы мне вовек таких средств не скопить. Мастера-то из гильдии, они ревностно свои интересы берегут. Нищебродов в свой круг нипочем не допустят. Так что его милости деньги за меня внесет и бумагу, подобающую в гильдии, обещался справить, да мне на дом прислать с гонцом. Так что теперь я полноправный ремесленник, а не кустарь деревенский. Ты хоть подумай, Лира, что это нам сулит? И заказы от дворянства я теперь на законных правах принимать смогу. И платить мне втридорога, как мастеру гильдии заказчики будут. Что же ты не радуешься, голубка моя? Печаль в глазах твоих вижу. Или приключилось что недоброе, покуда я в дороге был? Конечно, я рада за тебя, батюшка. Оценил барон наши труды, а уж о гильдии-то весть самая добрая. Чего и ожидать я не смела. Ответила я кузнецу, который озабоченно вглядывался в мое лицо. Да только вот прав ты, другая напасть пришла в наш дом. Наведался к нам ныне нежданно-негаданно отец Стефан. Приказал конюшню нашу ему показать, да все осмотрел тщательно. И говорит, что, мол, с помощью дьявольской мы с тобой больных лечим. Да пригрозился самому кардиналу отписать и на суд духовный нас с тобой представить. А на барона, говорит, не надейтесь, и на него, дескать, великий Рим найдет управу. Сам знаешь, настоятель наш слов на ветер не бросает. А пронюхая об этом святая инквизиция, уж точно нас никто не спасет. Люди мы маленькие, и не таких персон обвиняли в колдовстве да казнили. И вот о чем я думаю, отец. Видно, и вправду судьба так складывается, что не зря ты место в гильдии получил. Бежать нам отсюда надо. Оставить все и бежать в город по-добру-поздорову, а иначе... «Бежать?» — изумленно воскликнул отец и аж присел от неожиданности.